Рэтлидж протянул генералу письмо Аннабель. Джонстон хотел было оттолкнуть его, но взор его упал на расстроенное лицо молодого человека. Он подавил восклицание изумления и взял письмо. По мере того, как он читал, выражение лица его менялось, но все время отражало сильнейшее негодование. — Кто эта несчастная женщина, умоляющая так о помощи? — спросил он, кончив чтение и возвратив письмо Рэтлиджу. — Миссис Ли, генерал, — прошептал лейтенант. — Миссис Аннабель Ли? — Да. — Миссис Ли, — еще раз повторил Джонстон, — возможно ли это? Какая гнусность! И он с глубоким состраданием всплеснул руками. В офицерской столовой Сидер Оэлли не забыли кроткого облика маленькой, хорошенькой, белокурой амазонки. — Какая гнусность! — еще раз тихим голосом сказал генерал. И глаза его внезапно приняли такое гневное выражение, что Рэтлидж испугался. Джонстон шагал большими шагами по комнате, держа руки за спиной. — Ах, канальи, канальи! — не переставая твердил он. К Рэтлиджу он подошел, немного успокоившись. — Вы честный солдат, — сказал он, — и я вам очень благодарен за то, что вы мне доверились. Вы знаете, что я не выдам, — и по лицу его промелькнула светлая улыбка, — того, что в нашем разговоре похоже на признание. Но что касается остального... — А, что касается остального... И он сильно ударил кулаком по столу. — Это дело превышает ваши силы, дружок мой. — Это вы не отпуск получите. Вы получите миссию. Капитан Ван Влит. Ван Влит чуть в обморок не упал от удивления, увидев, что генерал горячо пожимает руку Рэтлиджа. Джонстон быстро рассказал все капитану и даже не дал ему возможности разделить с ним свое негодование. Ван Влит был принят на вилле и питал к Аннабеле чувство благодарности, к которому некогда примешивалось другое чувство. — Негодяи! — сказал он, кончив письмо. — Негодяи? — Нет, — сказал Джонстон. — Канальи! Я счастлив, Ван Влит, что и вы, наконец, разделяете мое мнение о Каминге. — Я имел в виду мормонов, — сказал капитан. — А я всех их валю в одну кучу, — кричал Джонстон. — Мне, ей-богу, жаль вас, капитан. Подумайте, ведь прежде чем обратиться к нам, прежде чем осмелиться послать Рэтлиджу это письмо, которое могло погубить ее, несчастная должна была обратиться к мистеру Камингу, который был принят у нее и хорошо знает, что она сделала для наших соотечественников. Но вот... Помочь ей было бы противно отвратительной политике этого субъекта. Это значило бы осудить добрых друзей его мормонов и признать мою правоту. Ах, каналья, каналья! Какая каналья! — Успокойтесь, генерал, — сказал Ван Влит. — Сейчас важно только одно — помочь миссис Ли, вырвать ее из трагического положения. И что вы рассчитываете делать? — Да привести ее сюда, черт возьми, — сказал Джонстон. — Лагерь, может быть, не приспособлен к тому, чтобы служить убежищем для дамы, но здесь она будет в безопасности, среди порядочных людей, до того момента, когда у меня явится возможность обеспечить ее отъезд в Восточные Штаты, где несчастная, если бы не мы, давно уже была бы. Тут есть доля нашей ответственности, господа. Я не знаю, точно ли вы отдаете себе отчет в этом. Рэтлидж опустил голову. — А пока, — продолжал Джонстон, — она сумеет доставить мне некоторые сведения, с которыми я уж постараюсь, чтобы от Каминга свыше потребовали объяснений. Эти объяснения могут быть для него очень неприятны. Ну... Это будет, когда она приедет. Надо сперва, чтобы она приехала, — сказал Ван Влит. — Вы видите возможность устроить это? — сказал Джонстон, — еще немного, и сам я поехал бы за нею. Но предприятие это было бы, сознаюсь, довольно дерзким. За нею поедет лейтенант Рэтлидж. Миссис Ли назначила ему свидание завтра вечером в среду на углу, образуемом дорогою в Прово, в 100 ярдах от места через Иордан. Я вижу это место так ясно, словно нахожусь там, после 6 часов вечера. Обратите хорошенько внимание на этот час. Это указывает, что за несчастную женщиной следят, что днем она не может выйти из дому. Какой позор для Союза!